Глава 15. Остаток недели я была очень занята. Сборами, оформлением документов на квартиру, оплатой и подписанием договора о найме и прощанием с семьей. На часть денег, полученных за первую работу с Костей, я купила кровать, матрас и платяной шкаф. Добавила несколько ламп, и получилась настоящая конфетка. Оставшиеся деньги разделила с матерью, сказав ей, что при одном из убитых вампиров были наличные. Что еще я могла сделать? Остаток сохранила, понимая, что мне все равно придется подрабатывать, чтобы свести концы с концами. Как я собиралась управиться с колледжем, приработком и охотой за бандой предприимчивых неумерших убийц, оставалось только гадать. Костя не звонил и не объявлялся, как я и просила, но я всю неделю думала о нем. Пришла в ужас, когда мать спросила, не снились ли мне ночью кошмары. Как видно, я и во сне повторяла «Кости» и бормотала что-то о кладбище. Я отмахнулась от расспросов, но от правды некуда было деться. Если мы с Костей не разбежимся, или если, конечно, меня не убьют, рано или поздно придется разобраться и с ним, и с ней. Честно говоря, меня это пугало больше, чем поход против Хеннесси. Дедушка по доброте своей разрешил мне оставить грузовичок. Старики в последнее время были мной недовольны, и все же на прощание оба крепко обняли. Мать поехала за мной в своей машине. Она, как и я предвидела, хотела проверить, как я устроилась. «Смотри, детка, учись хорошо», — ворчливо наставлял дедушка, когда я тронулась с места. У меня глаза налились слезами, ведь я покидала единственный дом, какой у меня был в жизни. «Я вас обоих люблю», — всхлипнула я. «Не забудь продолжить изучение Библии с той милой девочкой», — строго напомнила бабушка. «Иисус, Мария, Иосиф! Знала бы она, что говорит. Я обязательно скоро с ней увижусь. Теперь уже совсем скоро». «Кэтрин, это... Ты вполне могла бы жить дома и добираться в колледж на машине». Неприкрытый ужас, с каким мама осматривала мою квартирку, заставил меня спрятать усмешку. «Не так уж хороша, зато целиком моя». «Здесь хорошо, мам, правда. Будет еще лучше, когда приберемся». Мы отскребали ее вдвоем 3 часа, но, по правде сказать, лучше не стало. Зато теперь я могла не бояться клопов. В 8 вечера мама поцеловала меня на прощание, обняла и сжала до боли. «Обещай, что позвонишь, если что-нибудь понадобится. Будь осторожна, Кэтрин». «Обещаю, мама, обязательно». Ох, и запутанную же паутину мы сплели. То, чем я собиралась заниматься, было очень, очень неосторожно, но все равно я этого не брошу. Едва я вышла, я схватила трубку и набрала номер. Дожидаясь Кости, я приняла душ и переоделась. Не в ночную рубашку, это было бы уж чересчур откровенно, а в обычную одежду. Туго мне пришлось на этой неделе, и не только потому, что я, как это ни ужасно, скучала без него. Мать по-прежнему твердила, что всякий вампир заслуживает смерти, и мне, в промежутках между прилежными занятиями, надо продолжать охоту. Я, корчась от чувства вины, кивала и поддакивала в ответ, лишь бы она ничего не заподозрила. У меня еще не просохли волосы после душа, когда я услышала его двойной стук в дверь. Я открыла, и последние несколько дней провалились в никуда. Костя одним движением вошел в дверь, закрыл ее за собой и обнял меня. Боже, как он был красив! Эти резные скулы, бледная кожа, жесткое, ищущее тело. Он закрыл мне рот губами, не дав и вздохнуть, а потом я уже и не думала вздыхать. Слишком занята была поцелуем. Руки мои дрогнули, ложась ему на плечи, а потом пальцы сжались, когда он проник под мой пояс, пробираясь внутрь. «Я задохнусь», — выговорила я, отворачивая голову. Его губы перебрались ко мне на шею, он заставлял меня выгибать спину, так что я повисла у него на руках. «Я соскучился», — прошептал он, торопливо избавляя меня от одежды. подхватил на руки и задал единственный вопрос. «Куда?» Я мотнула головой в сторону спальни. Отвечать мне было некогда. Я упивалась его кожей. Он перенес меня в тесную комнатку и почти швырнул на кровать. На следующее утро осторожный стук в дверь заставил меня со стоном развернуться. Костя отбыл до рассвета, шепотом пообещав вернуться попозже. Он сказал, что у меня слишком жарко, чтобы он мог выспаться. Что бы это ни значило. Я кое-как влезла в халат, слухом сосредоточившись на двери, за которой стоял стучавший. Там билось сердце и всего одно. Поэтому нож я оставила в спальне. Невежливо встречать гостя с оружием в руках, особенно если это хозяин квартиры. Звук удаляющихся шагов заставил меня распахнуть дверь как раз вовремя, чтобы увидеть спину молодого человека, скрывающегося в двери напротив. «Эй!» — окликнула я чуть резче, чем намеревалась. Он остановился, виновато оглянулся, и я только тогда заметила оставленную у меня под ногами корзиночку. С первого взгляда я разглядела в ней упаковки с лапшой, теленол и купоны на пиццу. «Студенческий аварийный комплект», — застенчиво улыбнулся он. «Я вчера видел, как ты выгружала вещи, и по учебникам догадался, что ты тоже студентка. Я твой сосед, Тимми. То есть, Тим, да, Тим». Я улыбнулась. Парень явно хотел бы забыть детское имя. Нелегко отделаться от детских воспоминаний. Мне уж точно не удалось. «А я Кэти», — ответила я, опять назвавшись школьным прозвищем. «Спасибо за подарок и прости, что так на тебя рявкнула. Я с просонья всегда не в себе». Он тут же принялся извиняться. «Извини, просто решил, что ты уже проснулась. Господи, что я за дурак? Пожалуйста, иди досыпай». Он повернулся к своей двери, и что-то в его сутулых плечах и неловких движениях напомнило мне меня. Я сама примерно так себя чувствовала в любой ситуации, кроме случаев, когда кого-нибудь убивала. «Все в порядке», — быстро ответила я. «Все равно пора вставать. Наверное, будильник не завела. И... слушай, у тебя нет кофе?» «На самом деле я не люблю кофе, но он желал мне добра, и я не хотела его обижать». Увидев, с каким облегчением он вздохнул, я порадовалась за свою маленькую ложь. «Кофе». Та же стеснительная улыбка. «Ага, заходи». Я открыла дверь в одном халате. «Одну секунду». Натянув футболку и тренировочные штаны, я в шлепанцах прошаркала к двери Тимми. Створку он оставил открытой, и в нее уже просачивался аромат Фолджерса. Тот же сорт варил, сколько я себя помню, мой дедушка. Запах показался мне уютным и домашним. «Вот». Он протянул мне кружку и присел на табуретку у кухонной стойки. Планировка квартир у нас были одинаковые, разве что у Тимми имелась мебель. Сливки, сахар? Конечно. Он возился на крошечной кухне, а я сидела и разглядывала его. Всего на несколько дюймов выше меня, не дотянул до 6 футов, песочного цвета волосы и темно-серые глаза. Тимми носил очки, а фигура еще напоминала о нескладном подростке. Мой подозрительный внутренний радар пока что не обнаружил в нем ничего угрожающего. Однако до сих пор всякий, кто проявлял ко мне доброту, имел к тому тайную причину. Дэнни — одноразовый трах. Ральфи и Мартин — попытка изнасилования. Стефани — торговля людьми. У меня имелись основания для паранойи. Если бы от его кофе мне хоть самую малость стало не по себе, я внесла бы Тимми в тот же список. «Так ты, Кэти из Огайо?» — спросил он, вертя в руках свою кружку. «Родилась и выросла», — ответила я. «А ты?» Он кивнул, пролил кофе на стойку и отскочил, оглянувшись на меня так, словно ждал выговора. «Прости, я такой неуклюжий. О, ну да, я тоже здешний, из Поула. Мама работает там управляющей банка. Еще у меня младшая сестра-школьница, она пока с ней живет. Мы втроем остались после папиной смерти. Автомобильная катастрофа. Я его и не помню даже. Тебе это понятно ни к чему. Извини, я бывает слишком болтлив». Он тоже привык извиняться через слово. И, услышав, что он рос без отца, я сразу почувствовала с ним родство. Я осторожно поднесла ко рту чашку и пролила струйку себе на подбородок. «Ой!» — притворно смутилась я. «Извини, пожалуйста, я такая неряха!» Опять вранье. Зато Тимми улыбнулся, подал мне салфетку и чуточку успокоился. Ничто так не воодушевляет недотёпу, как вид еще большего растрёпу, чем он сам. «Все лучше, чем быть неуклюжим. Наверняка такое со многими бывает». «Ну да, можно клуб открывать», — хихикнула я. «Анонимные грязнули. Я уже осилила первую ступень. Признаю, что бессильно справиться со своей неряшливостью и что жизнь моя становится неуправляемой». Тимми фыркнул, не успев проглотить кофе. В результате он брызнул у него из носа, и он испуганно вылупил глаза. «Извини», — булькнул он. Попытка заговорить довершила несчастье. Он забрызгал мне лицо, глаза у него от ужаса вылезли на лоб, зато я хохотала до икоты. Уж очень смешно он выглядел, как дырявый термос. Он снова хихикнул, усугубив положение. Я икала, Тимми охал. И загляни кто в открытую дверь, принял бы нас за пациентов психиатрической клиники. К тому времени, как я вернула ему ту несчастную салфетку и кое-как справилась с попавшей в рот смешинкой, я уже твердо знала, что нашла друга. К пещере я поехала в понедельник вечером после занятий. За пару миль до поворота на гравийную дорожку, выводившую на край леса, проехал стоявший на обочине корвет с включенными аварийными огнями. В машине никого не было. Я чуть не лопнула от самодовольства. Чей это старичок Шеви проносится мимо сломавшейся 600-долларовой спортивной тачки? Вот вам. Насвистывая мотивчик, прославленный Дэриэл Ханна в «Убить Билла», я вошла в пещеру. И тогда почуяла перемену в воздухе. Движение. Кто-то притаился в 50 ярдах впереди, и сердце у этого кого-то не билось. И еще инстинкт подсказывал, что это не кости. Я продолжала насвистывать, принуждая сердце биться так же ровно и не позволяя себе фальшивить. Ножи и обитый деревом кол остались в квартире, а второй набор оружия в гардеробной, за спиной у неизвестного. Без оружия я сильно проигрывала в силе, но уйти было нельзя. Кости попал в беду, если не хуже, потому что его присутствие я не ощущала. Кто-то обнаружил его убежище, и я, пусть даже с пустыми руками, не собиралась отступать. Я шагала все так же беззаботно, а мысли неслись вскачь. Что могло бы сойти за оружие? Выбора никакого. В пещере пусто, только грязь и... Я наклонилась, подныривая под низким сводом, чтобы скрыть свое движение. Этот кто-то уже беззвучно двигался мне навстречу. Я крепче сжала пальцы, свернула за следующий изгиб и увидела пришельца. Высокий мужчина с длинными жесткими черными волосами оказался в футах в 20 передо мной. Подходя, он улыбался в уверенности, что я в его власти. «Ты, моя рыжая красавица, должно быть Кэт». Так я представилась Хеннесси. Значит, кто-то из его банды, и он как-то сумел выйти на кости. «Лишь бы я не опоздала, лишь бы он был еще жив», — взмолилась я и холодно улыбнулась в ответ. «Нравлюсь? Не хочешь попробовать?» И зажатые в кулаки камешки полетели прямо ему в глаза. Я вложила в бросок все силы, сознавая, что удар не будет смертельным, но надеясь на время обезоружить его. Он отдернул голову, и я прыгнула на него, воспользовавшись мгновением его слепоты. Инерция прыжка сбила его с ног, и мы оба оказались на земле. Я тут же вцепилась ему в затылок, вминая лицом в каменистую землю, вбивая щебень глубже в глаза. Я успела оседлать его, и тут он рванулся, едва не сбросив меня со спины, хотя я и навалилась всем весом, и что было сил, сжимала колени. Я вцепилась ему в волосы и проклинала его силу. Несомненно, вампир-мастер. Ну а чего я ждала? Будь он слабаком, меня бы встретил не он, а Кости. «Перестань, пусти!» — взвыл он. Я только удвоила усилия. «Где Кости? Где он?» «Господи, обещал сейчас подъехать!» Он говорил как англичанин. Я с испугу не сразу заметила акцент. Я перестала колотить его головой о камни, но выпускать не торопилась. «Ты из людей Хеннесси. Зачем ты дал ему знать, что ждешь его?» «Затем, что я лучший друг этого чертяки Криспина, а не из тех подлых динго», — негодующе огрызнулся он. Такого ответа я не ожидала. Да еще он знал настоящее имя Кости, а я сомневалась, что его знали многие. Долю секунды я потратила на дискуссию с самой собой, потом подобрала с земли новый булыжник, другой рукой прижимая ему затылок, и ткнула его в спину острым выступом камня. «Чувствуешь? Это серебро. Только шевельнись, и я вгоню его тебе в сердце. Может, ты друг Кости, а может и нет. А я не из доверчивых, так что подождем его. Если он не появится так скоро, как ты обещал, я пойму, что ты соврал. И тогда занавес». Я затаила дыхание, не зная, проглотит ли он мой блеф. Кожи его камень не касался, так что он не мог почувствовать, что это серебро. Оставалось надеяться, что шестое чувство вампиров не распространяется на их костюмы. Мой гениальный план на случай, если он окажется недругом, состоял в том, чтобы все-таки проткнуть его камнем и со всех ног мчаться за серебром, если успею добежать. «Все, что угодно, только перестань тыкать меня лицом в эту грязь», — преспокойно ответил он. «Не хочешь ли слезть с моей головы?» «Еще бы!» — злобно фыркнула я, ни на гран не ослабляя нажима. «Может, еще напоить тебя из еремной вины? Это вряд ли!» Он замычал в изнеможении, и интонация показалась мне вдруг очень знакомой. «Слушай, это просто смешно!» «Заткнись!» Я боялась за его болтовнёй прослушать шаги Кости, если он объявится. «Лежи смирно, изображай покойника, не то им и станешь». Через 20 мучительных минут я радостно встрепенулась, заслышав ровные шаги, приближающиеся к пещере. Потом знакомая энергия наполнила пространство. Шаги прозвучали совсем близко. Кости показался из-за поворота и замер, как вкопанный. Темная бровь взлетела кверху в тот самый миг, когда я, откинувшись, наконец выпустила голову вампира. «Чарльз», — отчетливо произнес Кости, — «надеюсь, ты сумеешь внятно и правдоподобно объяснить, почему я застаю ее на тебе».